Глава 13. Паттерсон закончил молитву. К этому времени он уже профессионально проводил погребальную службу. Доски накренились, и зашитые в саваны тела Керона и Фергюсона исчезли в ледяных водах Норвежского моря. Именно в это время шум машин в машинном отделении стал затихать, а Сан-Андреас снижать скорость. Почти вся команда была на палубе. Покойники были приятными людьми и их любили. На нижней палубе собрались коки, стюарты, медицинский персонал и три кочегара. Трент и Джонс были на мостике. Первым двинулся с места Джемисон. «Похоже, — сказал он, — мы совершили ошибку». Он медленно удалился с видом человека, которому спешить пока некуда. Паттерсон и Маккеннон шли еще медленнее. «Интересно, что он имел в виду?» — произнес Паттерсон. «Под словами «мы совершили ошибку». «Он еще мягко сказал, сэр. Он просто намекнул, что всезнающий боцман опять сделал очередной промах. Кто стоял на вахте внизу?» «Только Стефан. Ну, этот польский мальчишка. Будем надеяться, что он не пойдет вслед за теми, кого мы спускали за борт сегодня». Паттерсон остановился и схватил Маккеннона за руку. «Что вы хотите этим сказать? И о каком промахе вы говорите?» «Все взаимосвязано», — печально отозвался Маккеннон. «Наверное, я устал. Может быть, просто поленился подумать. Сэр, а вы случайно не обратили внимания, кого не было на похоронах?» Паттерсон несколько мгновений молча смотрел на него, а затем стал перечислять: медицинский персонал, персонал столовой, стюарды. Он схватил боцмана за руку. И МакКриман. Действительно. А кто это разрешил МакКриману болтаться здесь без дела? Видимо, наша тактика в отношении его не сработала. Всего не предусмотришь. Ни один человек этого сделать не в состоянии. Этот МакКриман — скользкий тип. Как вы считаете, мы сможем что-нибудь ему пришить? Уверен, что не сможем. Тем не менее, сэр, я прошу вашего разрешения посадить его под замок. Он с мрачным видом покачал головой и горько добавил: что толку запирать дверь, когда лошадь понесла? Стефан лежал на палубе, залитый нефтью, продолжавшей вытекать из поврежденного топливного трубопровода. За его правым ухом был кровавый синяк. Синклер осмотрел его голову и выпрямился. «Я отправлю его в госпиталь. Сделаем рентген. Но, думаю, в этом нет необходимости. Он скоро очнется. Будет голова болеть. Вот и все». Он бросил взгляд на два остальных предмета, валявшихся на палубе рядом со Стефаном. «Вам известно, кто это сделал, боцман?» «Да». «Гаечным ключом он его оглушил, а топориком повредил трубопровод. Могут быть отпечатки пальцев». «Нет, не могут». Маккеннон носком сапога коснулся обтирочного материала. «Этим он стер отпечатки пальцев». Он посмотрел на Паттерсона. «Этот трубопровод можно заменить, сэр. Можно. Сколько времени это займет? Второй помощник.